Эпилог. Попаданец 2.01. На берег мелкого лесного озера вывалилась тяжело дышащая парочка. Парень и девушка лет 17-18 на вид. Явно городские, непривычные к туризму. Было видно, что бродят по лесу они уже довольно давно и порядком устали. Растянувшись на земле, даже не снимая рюкзаков, они щурились, глядя в бездонное синее небо, пытались отдышаться. «Алиска, напомни мне, какого хре... Зачем мы шаримся по этим дебрям?» Несмотря на то, что тренировками Антон довольно часто манкировал, пришел в себя он первым. «Че ты тут найти-то хочешь? Базу инопланетян или, может, кочевое стойбище рептилоидов с Нибиру?» «А, нет, я понял, мы ищем пирамиды протоукров!» «Будешь стебаться, встану и как тресну тебя по башке!» Несмотря на заявление, хоть как-то двигаться девушка не собиралась. «Сам же читал, что тут аномальная зона, и люди пропадают, да и в деревне говорили!» «Блин, вот нафига я дал тебе себя уговорить? Поехал бы сразу к главдеду, он бы нам все местные аномальные зоны лично показал!» Антон сел, расстегивая лямки. «Ну так нет, мы уже 6 часов блудим по этой чаще. Вот чего тебе в шпионов поиграть захотелось?» «Ты чего?» Девушку от возмущения аж подбросила, и она вскочила, забыв про усталость. «Ты что, не понимаешь, что происходит?» Девушка сбросила рюкзак и заходила по траве. «Сначала пропадает Игорек. В этом, оказывается, замешан не только главдед, но и даже сам президент». «Ага, а еще ЗОГ, масоны и иллюминаты». «Потом всплывает какая-то странная гладь», не обращая внимания на ерничество брата, продолжила Алиса, «о которой мама запрещает даже спрашивать». Девушка, словно дирижер, размахивала руками, отмечая важные на ее взгляд моменты. «Ну и кульминация? Возвращается Игорь, о чем-то долго разговаривает с мамой, отчего та выходит в слезах, бьет отца по морде так, что Игорьку пришлось его откачивать, но при этом оба говорят, что все хорошо». «А нефиг было требовать, чтобы братан немедленно покинул жилплощадь». Конец цитаты, фыркнул Антон, следя за сестрой, сделав серьезное лицо, но внутри потешался. «Заслужил». Алиса, как всегда, не разобравшись, кинулась с шашкой на бронепоезд, на интересующую ее тайну. А он опять, как всегда, позволил себя уговорить принять участие в этом безумии. Раньше эти порывы гасил Игорь. Ну а теперь он сам стал жертвой заговора, и тайфун уже было не остановить. А вот присмотреть можно, он бы даже сказал необходимо. «Дальше больше. Появляется Алина вместе с какой-то анимешницей. Эта разволосая шмара селится у Регины, а Игорек от нее не вылезает. Таскается с ней по музеям, выставкам и прочему культурному достоянию столицы нашей родины». Возмущению девушки не было предела. «Не с нами или там с Танькой, Ири, а с этой, ух! А потом он вообще берет ее и уезжает на море. Вот как это называется?» «Это называется взрослая жизнь. Половые взаимоотношения между мальчиком и девочкой», заумно начал брат, но тут же схлопотал подзатыльник от сестры. «Что у него может быть с этой стервой крашеной?» «Ты тоже красишься», ляпнул Антон. «А ты бесишься из-за того, что она тебя поборола». «Я!» Алиса аж зашипела от злости, вспоминая, как опозорилась перед Игорем, когда ее всухую уделала эта кукла. «Я хоть не в розовые волосы крашу! Это же безвкусица!» «Он уже большой мальчик и может сам решить, с кем дружить. К тому же, знаешь, не женщинам решать, что нам должно нравиться». Антону надоели ее метания, и он начал демонстративно снимать рюкзак. «Что?» — взвилась сестра. «Так она тебе тоже нравится?» «Ну, не то чтобы...» «Опять брату завидуешь?» «Слушай», — решил сменить щекотливую тему Антон. «Может, во всем этом действительно есть какая-то тайна, но бродя по подмосковным лесам мы ничего не узнаем». «И? Ты хочешь, чтобы я отказал?» «Поэтому есть предложение. Давай искупаемся, раз уж мы тут. А потом пойдем к главдеду. Если верить навигатору, до него тут километр по прямой». Девушка, уже набравшая воздуха, чтобы продолжить речь, как-то сразу сдулась, но, поразмыслив, решила, что брат прав. Раз уж они сами ничего не нашли, следовало идти к тому, кто наверняка в курсе происходящего. И, вздохнув, тоже начала раздеваться. Жара стояла неимоверная, а хрустальная гладь озера так и манила. Быстро сбросив вещи и оставшись в купальнике, Алиса глянула на все еще копающегося Антона, раскладывающего свои многочисленные гаджеты так, чтобы они не намокли, и, шлепнув его ладонью по спине, крикнула. «А кто последний, тот дурак!» Опрометью бросилась бежать. Парень, выронивший от неожиданности зарядный коврик на солнечных батареях, кинулся за ней, надеясь догнать и наказать паршивку. Они дружно влетели в воду, подняв за собой кучу брызг. Дно оказалось сюрпризом буквально через метр от берега, уйдя из-под ног, отчего они оба неожиданно ухнули под воду с головой. Но паники не было. Плавали они как рыбы, и уже через секунду две головы показались на поверхности. Но берега не было, как и леса, совсем. Везде от горизонта до горизонта расстилалась бесконечная водная гладь, а по ней плыл корабль, подгоняемый мерными взмахами весел. Вот он начал разворачиваться, и в этот момент Алиса пронзительно завизжала. «Ты чего?» – удивился брат, до которого еще не дошло то, что, собственно, произошло. «Не поворачивайся, дурак! Я голая!» Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов.